Глава 21. Сашка сидел на коленках, расположившегося в кресло, залитой утренним солнышком гостиной судоплатовского дома Андропова, и пытался сорвать очки с главы государства. Деда Юра уворачивался и бросался у нас с младшим шутливыми укорами. «Что внук, что правнук, лишь бы с деда чё сорвать!» С ухмылкой покосился на меня. «Я корону терпеливо жду», — парировал я. «С таких любимых народом правителей ее срывать чревато». «Чревато!» — откликнулась Аленка, которая сидела на коленках моих. Любит братика Сережу, как и положено, хорошей трехлетней девочке. А глазища-то какие! Фамильные, зеленые-призеленые. «Чревато!» — поправил я. «Чревато!» — попыталась она. «Чревато!» Терпеливо поправил я снова. «Чревато!» «Молодец!» — засчитал я попытку. «Хорошо разговаривает», — заметил Андропов. «Развивается с маленьким опережением графика», — подтвердил я. «Ничего, наши тоже не промах», — погордился внуком деда Юра и поставил Сашку на пол. Сын опустился на четвереньки, безошибочно выбрал направление и пополз в угол, отведенный под выложенный матами, снабженный кубиками и мягкими игрушками уголок. «Он у нас вдумчивый», — похвастался я. Как только первичные навыки закрепились, начал залипать в игрушки и немножко их ломать. «Саска, давай дом строить», — вызвалась Аленка и покинула насест, присоединившись к племяннику. «Вся в меня», — умирился я. «Не без этого», — хохотнул Андропов. Дверь открылась, и к нам заглянула бабушка Эмма. «Еще чайку, Юрий Владимирович?» «Спасибо, Эмма Карловна, мы еще этот не допили», — поблагодарил дед. «Ну, если что, мы рядом», — смирилась она и закрыла дверь снаружи. Почти сразу за окном замолк двигатель «Волги», стукнула калитка и раздались шаги по выложенной брусчаткой дорожке к дому. «Хозяин приехал», — прокомментировал Андропов. «А вчера не появился, значит, работы было много. Какое у нас самое проблемное направление нынче? Олимпиада в Мюнхене». «Олимпиаду готовил?» «Сам расскажет». «Если бы ты был персонажем аниме типа Наруто, твоя коронная техника бы называлась «Умри от любопытства», — заявил я. «Пока никто не умер», — ухмыльнулся дед. «Жизнь продолжается, пока никто не умер», — вернул я цитату. «Все будет хорошо, ведь пока никто не умер. Мечты сбываются, если на них хватает времени, а времени хватает до тех пор, пока никто не умер». «Опять рэп этот твой», — поморщился Андропов. «Мой рэп сильный и злой. Мой рэп противен и прост, как кусок хлеба и столичная водка», — процитировал я еще, но был прерван появлением привычно осунувшегося судоплатова. «Доброе утро, Паш!» — поздоровался с ним Андропов. «Привет, дед!» — я был менее вежливым. «Доброе утро!» — подавил дед Паша зевок и сходил в угол расцеловать внуков. «Устал?» — посочувствовал Андропов. «На такой вопрос в нашей стране ответ может быть только один, исключающий отправку на пенсию». «Ерунда! Покемарю пару часиков и обратно». «Олимпиада?» — не удержался я. «Мне-то каким боком Олимпиада?» — удивился Судоплатов. «Я думал, ты всей загранкой рулишь», — признался я. «Так и запишем. Секретность семья Судоплатовых соблюдает», — шутканул Андропов. «А у меня ведь допуск», — вздохнул я. «Допуск и доступ — это разные вещи», — вразумил меня дед Паша. «Пойду я». «Хорошего отдыха», — пожелал дед Юра. «Канада», — попытался угадать я. «Мы в Канаду не лезем, там Моссад орудует», — отмахнулся Судоплатов и покинул комнату. «Врет, поди», — подозрительно прищурился я на дверь. «Дезинформирует», — поправил Андропов. «Хрен с ним», — решил я и включил телек, объявив. «Пятиминутка самолюбования». «Пятиминутка дедовой гордости», — обосчастливил досуг генсек. Повтор программы «Время» был пойман вовремя. На окончании репортажа с коровьего питомника показывали много симпатичных телят, которые в зрелом возрасте пойдут под нож, ибо принадлежат к мясным породам. Что поделать? такой вот круг жизни в нашем мире. А на 73-й год питомник взял на себя обязательство нарастить поголовье крупного рогатого скота мясных пород до 20 тысяч голов. Молодцы какие, одобрил я такие обязательства. Народ уже эту шонку толком не жрет, обвинил подданных в хорошем уровне жизни Андропов. Инициативу предложили, потихоньку пробуем, не распроданные за 3 месяца консервы с прилавков выкупать обратно и отправлять соседям с того края, — указал на восток. Рыбные да фруктовые у нас хорошо расходятся, а вот говядину со свининой только столовые, армия да туристы потребляют. — И любители, — добавил я. — Не занудствуй, — отмахнулся Андропов. — Но инициатива замечательная, — оценил я. — Корейцев надо откармливать, им еще южных соседей освобождать. Давай поспорим на корзиночку, что к 90-му году средний молодой северный кореец будет выше и мощнее южного. — Не доживу, — отмахнулся дед Юра. — Твои обязательства унаследует дядя Игорь, — предложил я выход. — Тогда давай, — согласился он. Пожали руки, я разбился. — Кстати, о наследовании, — зацепился я за тему. — Шелепина в преемнике прочишь? — Александр Николаевич мог бы потянуть. Зашел издалека Андропов. Ну, а мы почти ровесники. Точно, осознал я. К тому же этот летчик сбит, добавил дед. 2 де-факто государствам переворотом способствовал, а 3-го я сам Леонида Ильича оборонял. Группировка разгромлена, из всех только Шелепин что-то из себя представляет. Остальные на почетных должностях или вон там, указал на пол. «Зачем тебе такой тогда?» — спросил я, догадываясь об ответе. Андропов не подвел. «Показать, что могу себе позволить любые кадровые перестановки». «Яйца демонстрируешь», — хохотнул я. «Мы, старые кремлевские обезьяны, это дело любим», — хохотнул он. Тут на экране появился я в привычном зрительном виде. За столом, рядышком с экраном, на который проектор проецирует оперативные съемки. «Здравствуйте, уважаемые телезрители!» — поздоровался телесережа. «Обновленная экономическая модель приносит разные плоды. В основном, разумеется, хорошие в виде улучшения качества жизни массового советского гражданина. Но мы должны мыслить диалектично, то есть отметить минусы. Основной минус, разумеется, хереющие государственные магазины. Минимально необходимый набор товаров, конечно, там найти можно, но за разнообразием приходится идти к операторам. Переплачивать, развел руками. Посчитали разницу в цене между закупкой недельного набора продуктов городской семьи из 4 человек в государственном магазине и у кооператоров. Получилась разница в 3,5 рубля. Относительно 69 года реальная минимальная заработная плата, равно как и социальные выплаты, стипендии, пособия, пенсии, выросли на 73%. Уверен, найдутся несогласные с таким тезисом, товарищи, но тратить на 3,5 рубля в неделю больше работающий советский человек себе позволить может. Напомню, что идеальное государство рабочих и крестьян – сирич, коммунизм, пока в становлении. Без капиталистических элементов мы обойтись не можем. И у этого тоже есть огромный минус. Называется коррупция. Оно же взятничество, оно же хорошему человеку за беспокойство занести, оно же бакшиш. Последний синоним актуален для героя нашего сегодняшнего блока. Знакомьтесь, Гурбанов Арас Османович. Проектор ожил, показав фотографию лоснящегося от личного успеха смуглого, толстого, лысеющего человека в импортном костюме. До недавнего времени гражданин Гурбанов занимал должность директора Бакинского международного морского торгового порта, крупнейшего и старейшего на Каспии. Показали нарезку кадров порта, призванную передать масштабы. В свое время этот порт служил одним из звеньев древнего шелкового пути, который мы теперь всем соцблоком потихоньку возрождаем и используем ко всеобщему благу. в виде экономического блока «Один пояс, один путь». Бакинский порт своей значимости за века не потерял. Через него в страну и из страны проходят миллионы тонн грузов. Крупный логистический узел – это всегда огромный искус для его руководителей. Много грузов – много денег. И, к сожалению, не все наши директора имеют внутреннее мужество не поддаваться греху алчности. Грустная улыбка. Гражданин Гурбанов, например, схватку с собственной жадностью проиграл. Не без пользы для страны, впрочем, оживился. МВД СССР предоставило нам кадры оперативной съемки обысков, принадлежащих Аразу Османовичу и его родственникам объектов недвижимости. Предлагаю оценить глубину нравственного падения проворовавшегося директора порта вместе. Итак, проектор показал трехэтажный кирпичный, украшенный колоннами, лепниной и огороженный двухметровым забором с колючей проволокой. Как видим, первый импульс нелегально пришедшего, так сказать, к успеху и дорвавшегося до личного благополучия советского гражданина – это как следует оградиться от соседей, которые в глазах такого гражданина – жадный, завистливый скот. Колючая проволока на собственном доме – это вообще как? Продолжим. Сотрудники в балаклавах и брониках при помощи трактора с ковшом вынесли ворота и зашли во двор. С ними отправился и оператор. «Фонтаны, пруд с китайскими карпами», — комментировал я, — «беседка красного дерева, дубовая дверь, как можем увидеть, милицейскому тарану не помеха». «Стоп-кадр», — скомандовали проектора. Прихожая сразу дает понять, что здесь живет состоявшийся большой человек. Обратите внимание на золотую люстру конца XIX века, иранский ковер, унаследовали технологии у Персии, и отделанные дубовой панелью стены. Идем дальше. Хозяев дома отыскали в ванной, где они заперлись изнутри. Дверь вынесли, Гурбанову, его жену и взрослого сына повязали. Пока крутят фигурантов, предлагаю оценить позолоченные краны, ванну и золотую люстру, вещал я. Я несколько раз напрашивался в довесок к опергруппам, как раз на обыске, и выявил одну удивительную закономерность. Сейчас в туалет зайдем. Зашли. Закономерность не в золотом унитазе, прокомментировал я, хотя эта деталь очень много говорит о личностных качествах гражданина Гурбанова. Какать, извините за выражение, он, как обычный человек, не желает. Чай не нищеброд, пролетарий. Закономерность, товарищ следователь, сейчас достанет из сливного бачка. Камера показала черный, укрепленный изолентой пакет. Его развернули, показав россыпь бриллиантов. «В 9 случаях из 10, — прокомментировал я, — нелегально нажитые бриллианты прячутся в бачок унитаза. Полагаю, что граждане рассчитывают на брезгливость сотрудников правоохранительных органов. Жестоко заблуждаетесь, граждане. Брезгливость в набор профессиональных качеств сотрудника спецслужб не входит. Если надо для дела, следователь и яму туалетную перероет, и нам с вами, товарищи, это качество нужно перенимать и оценивать правильно, как неприятную необходимость. Обыск продолжился. 4 набитых меховыми изделиями шкафа. Это тоже классика, продолжил я. Меха, золото, драгоценные камни — все это несознательные товарищи обожают. В народе такое называют цыганщиной, но я этот термин не люблю. В Советском Союзе живут и добросовестно трудятся миллионы товарищей цыганской национальности. Пример директора порта говорит лишь о дурновкусии, жадности и обезьяньей сущности гражданина Гурбанова. Стоимость нанесенного им стране ущерба уже подсчитали. Если смотреть в деньгах, то семейное гнездышко Гурбановых эквивалентно 5 новеньким жилым домам-хрущевкам. Немалую долю бездарно похеренной на утоление низменных потребностей прибавочной стоимости занимает пресловутый золотой унитаз. 260 килограммов драгметалла. Шутка ли? После дома обыскали 3 дома сыновей начальника и 2 дачи, 1 гурбановская, 2 записана на сына. Вот так, товарищи, 29 миллионов рублей было изъято из советской экономики и превращено в бесполезную, безвкусную роскошь, вздохнул Илья, подводя итог. Быть законно богатым в СССР можно. Законно заработанные средства товарищ волен тратить на свое усмотрение. С них он платит налоги, их он возвращает экономике путем обмена на товары или услуги. Среди советских кооператоров много хороших людей, которые вместо невыносимо огромных бриллиантов, например, тратят произведенную прибавочную стоимость на инфраструктуру, помощь соотечественникам, на культуру. Например, в ноябре в кинопрокат попадет первый фильм, снятый по заказу группы кооператоров. Называться будет «Железные игры». Жанр – спортивная драма. Лично мне сценарий понравился, и я с удовольствием схожу на него в кинотеатр. Деньги, товарищи, это не только способ купить 30 шуб по 3000 рублей каждая, но и инструмент улучшения окружающей действительности. Честь и хвала созидательному советскому кооператору и суровая длань закона ворам, мошенникам и взяточникам. Гражданин Гурбанов приговорен к смертной казни. Его замазанные в незаконном обогащении родственники к 25 годам ВТК. Имущество падшего директора конфисковано в казну, и теперь все эти цацки, меха и прочие игрушки для взрослых превратятся во что-то полезное. Пользуясь случаем, обращусь к, так сказать, коллегам гражданина Гурбанова по опасному нелегальному бизнесу. Неприкасаемых у нас нет. Перед законом равны все. Можно сколько угодно пытаться подкупать бессовестных работников органов на местах, но сигналы неизбежно доберутся до товарищей честных. Они у нас в большинстве. А на спецзонах достаточно мест для оборотней в погонах. А гражданина Гурбанова, например, испачкалось 32 сотрудника во главе с целым майором, будут сидеть за измену родине, поскольку взятничество именно ею и является. Отпив водички, Телья перешел к призыву. Товарищи, помните, если кто-то живет непосредством, законность происхождения своего подозрительного имущества он по закону должен доказывать. Не стесняйтесь слать сигналы компетентным органам. В обновленных экономических реалиях мы живем недавно, и указывать на возникшие проблемы – почетная и важная обязанность каждого честного советского гражданина. А теперь, в качестве подтверждения моих слов о честных и созидательных советских кооператорах, репортаж о кооперативе-мультимиллионере – Михайлов, Юрин и партнеры, которые своими силами и на собственные средства проложили в родном городе Новосибирске 12 километров асфальтированных дорог, построили 2 дома культуры для подшефных колхозов и передали в дар городу 2 асфальтоукладчика. История правильной самореализации в социалистическом государстве в материале Ивана Петровича Яковлева. «Интересно будет?» — спросил Андропов. Унылый Лубок пожал плечами и выключил телек. Замечал, что плохое интереснее смотреть, чем хорошее. Даже сакрального касается. Ад еще Данте во всех подробностях сочинил, а картинки про рай упираются в лежание на лугу под теплым солнышком. — Лишь бы не работать, — хохотнул дядя Юра. — Замечал, — кивнул. Эволюционный механизм запоминания и прогнозирования негативных сценариев способствует выживанию. «Так», — согласился я, — «мы строим лестницу в небо, но пустят ли туда обезьяну?» «Обезьяна!» — обрадовалась Аленка. «Саска, это обезьяний дом!» Сын к этому времени свернулся на мате калачиком и засопел, доверив тете достраивать дом из кубиков самой. «Тоже весь меня», — умирился я. «Смотри, направление задал и дрыхнет, пока другие пашут». «Ничего, комсомол исправит», — хохотнул Андропов.